Как отмечал профессиональный дипломат и бывший министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных, Путин скорее европейский, немного скучноватый тип современного политика, деловитого и прагматического, добивающегося своих целей. Для нынешней России это хорошо. Одна из статей в германской печати имела заголовок «Путин – немец». И действительно, немцам очень понравилось, что президент России говорил с ними на хорошем немецком языке. Однако именно в этом для партнеров Владимира Путина были и трудности. У них уже сложился свой стереотип русского лидера, от Хрущева до Ельцина, и Путин этому стереотипу не соответствовал. Один из российских экспертов из Академии государственной службы при президенте РФ Екатерина Михайлова писала по этому поводу. «Все, что Путин демонстрирует мировому сообществу, для зарубежного политического истеблишмента неожиданно, странно и непривычно. Это идет вразрез с восприятием государственных деятелей СССР и России, выработанным за прошедшие десятилетия. Вместе с тем ясно, что перед ними политик нового типа, за которым при этом громадная ядерная держава. Это и пугает, и настораживает, заставляет не только искать политические контакты, но и демонстрировать взаимопонимание и лояльность. У Запада нет опыта работы с государственными деятелями этого типа. Все политические методики отработаны с учетом менталитета членов Политбюро, партхозактива, секретарей обкома и так далее. Даже Горбачев, который пытался проводить политику гласности и открытости, сам политиком нового типа не был. Однако бросалось в глаза, что западная печать и телевидение, которые уделяли много внимания главе российского государства в январе, марте или мае 2000 года, в июне говорили о нем мало, хотя теперь он был ближе. Сообщения о встречах и пресс-конференциях Владимира Путина почти не излагались на первых страницах газет. Некоторые обозреватели связывали это показное равнодушие западных СМИ с войной в Чечне или с делом Гусинского. Но война в Чечне шла давно, а делу Гусинского на Западе также не уделялось большого внимания. Еще по освещению событий 1999 года в Югославии мы могли убедиться, что западная печать достаточно хорошо управляема, и надо полагать, что она реагировала в июне 2000 года на какие-то ясные для нее сигналы. Впрочем, сам Путин спокойно отнесся ко всем обстоятельствам и комментариям, связанным с его поездкой в страны Европы, и, как мы убедились в июле, внес надлежащие коррективы. В июле 2000 года восточное направление стало основным во внешней политике президента России. Первым этапом здесь было участие Владимира Путина во встрече Шанхайской пятерки в Душанбе. В это объединение входили до сих пор Россия и Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Туркмения давно уже объявила о своем полном нейтралитете в регионе и отказалась входить в какие-либо объединения. Пытался дистанцироваться от России и Узбекистан, самая развитая в экономическом и культурном отношении страна в Средней Азии, претендовавшая на лидерство в регионе. Но на этот раз в Душанбе прилетел и президент Узбекистана Ислам Каримов, для чего были веские причины. Именно летом 2000 года радикальное исламское движение «Талибан» одержало ряд побед на севере Афганистана, что позволило талибам приблизиться к границам государств постсоветской Средней Азии. Это воодушевило вооруженных фундаменталистов Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, укрывшихся в труднодоступных горных районах обширного региона. При поддержке талибов одна из крупных банд радикалов начала наступление на Узбекистан. Конечной целью похода являлось, по мнению экспертов, создание исламского государства в плодородной и многонаселенной Ферганской долине. В регионе складывалась обстановка потенциально более опасная, чем в Чечне в 1999 году. Между тем, ни одно из постсоветских государств, включая и Казахстан, не готовилось к эффективному отпору мусульманским фанатикам. За 10 лет после распада СССР здесь так и не было создано достаточно эффективных силовых структур – армии, разведки, пограничной охраны, спецподразделений по борьбе с терроризмом. Оставляли желать лучшего и взаимоотношения стран этого региона, и все это очень беспокоило не только Россию, но и Китай с его исламскими территориями. В Среднюю Азию хотели перебраться и некоторые наемники из Чечни, что позволяло сделать вывод о каком-то общем руководстве, синхронизирующем военные акции афганских талибов, узбекских и таджикских маджахедов и чеченских террористов. Встреча в Душанбе лишний раз показала, что именно от России и Китая в наибольшей степени зависит поддержание стабильности в огромном регионе Центральной Азии. Владимир Путин заявил на встрече, что Россия не только сохранит, но и увеличит свое военное присутствие в Таджикистане, а также окажет необходимое военно-техническое содействие другим среднеазиатским государствам. Было решено также преобразовать «пятерку» в Шанхайский форум, куда вошел и Узбекистан. 18 июля 2000 года с переговоров в Пекине началось дальневосточное турне президента Владимира Путина. Как и ожидалось, лидеры двух стран подписали не только общую пекинскую декларацию, но и специальное заявление с возражениями по поводу попыток развертывания в США ограниченной национальной системы ПРО. Россия и Китай подтвердили курс на стратегическое партнерство. В данном случае речь шла не просто о дипломатии. Заявление России и Китая стало требованием двух ядерных держав, являющихся постоянными членами Союза безопасности ООН. Лидеры КНР и РФ договорились о сотрудничестве по нескольким крупным экономическим проектам, об увеличении продажи Китаю продукции военно-промышленного комплекса и о расширении приграничной торговли. Очень хорошее впечатление произвела и общая атмосфера встречи Цзян Цзиминя и Владимира Путина. Стороны демонстрировали не просто приветливость, а дружеское расположение, взаимное понимание и уважение, какого на встречах лидеров наших двух стран не приходилось наблюдать уже несколько десятилетий. Москва-Пекин. Ось или копье? Задавалось вопросом британской радиостанции BBC. На этот вопрос ответил Цзян Цзиминь. «Москва-Пекин, — сказал он, — это новый тип взаимоотношений двух стран. Это союзнический альянс, который не направлен против третьих стран. Это проведение в жизнь идей многополярного мира». Встречи в Пекине подготовили и успех визита Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Визита, который в печати разных стран и разных направлений не без оснований называли сенсацией и прорывом. Ни советские, ни российские лидеры никогда не посещали Пхеньян. Никогда не посещали КНДР и лидеры западных стран. Поэтому визит Путина можно было считать успехом и для Северной Кореи. Она начинала выходить из полной международной изоляции. Масштабы почестей, которые оказали президенту РФ, были беспрецедентными. Радость сотен тысяч корейских граждан казалась совершенно искренней. Самым важным результатом проведенных переговоров стало согласие лидера КНДР Ким Чен Ира отказаться вообще от северокорейской ракетной программы, если более развитые страны помогут КНДР провести запуски спутников для нужд связи и для исследования космоса. Рассказывая через день о своих встречах в Пхеньяне, Путин отметил, что Ким Чен Ир, которого он пригласил в Россию, показался ему хорошо информированным современным политиком, и что Россия и КНДР могут существенно увеличить свое экономическое сотрудничество.